кошка обнаружилась в машинном отделении. Она сидела глубоко в переплетении кабелей сервоприводов, отражая глазами луч Полининого фонарика. Только диоды в фонарике были белые, а зрачки светились красным. Теодор попытался дотянуться до кошки сперва рукой, потом ногой, но безуспешно. Судя по злобному урчанию, временами перекрывающему шум двигателя на холостом ходу, пилоту крупно повезло. «Может, монтировкой в нее ткнуть?» – разочарованно предложил он. «Ей же больно будет!» – возмутилась Полина. «В том-то и смысл!» Девушка оглянулась на Михалыча, надеясь найти поддержку хотя бы у него, но техник сурово пошевелил бровями, тоже не одобряя кошку в качестве элемента двигателя. «Давайте лучше подождем, пока она проголодается и сама вылезет», — с надеждой предложила зоолог. «Твой Мося не вылез», — бессердечно напомнил Станислав. «Но мы же знаем, где она. Надо просто немножко времени, чтобы она успокоилась и поверила, что мы ее не обидим». «На ее месте я бы не был так доверчив». Не то чтобы Теодор ненавидел кошек, просто ему нравилось подразнивать подругу. «Кстати, не хочешь устроиться волонтером в здешнее общество для защиты животных? Они тебе очень обрадуются, у них жуткая текучка кадров». «Почему?» – удивилась девушка. «Их убивают капитаны продырявленных кораблей», – за могильным тоном сообщил пилот и бессовестно заржал. «Тед! Вот что, Полина!» Станислав внезапно осознал, как он устал и проголодался. «Даю тебе час. Либо ты выманишь оттуда эту паразитку, либо я достану ее сам. Исключительно социальным способом. Ясно?» «Да, Станислав Федотович». Девушка умчалась к холодильнику за каким-нибудь кошачьим лакомством, пока капитан не передумал. Остальные неспешно пошли следом, не забыв задраить дверь в отсек. Заново искать безбилетницу по всему кораблю совершенно не хотелось. Видеть в навигаторском кресле Белобрысова было очень непривычно. Алексей, кажется, вполне освоился на новом месте и бойко стучал по биоклавиатуре, просматривая рабочие материалы. Звездные карты, последние сводки из галактической полетной базы, наброски маршрутов. Теодор поморщился. Со стороны это выглядело так, будто новичок копается в чужом белье. При живом-то хозяине. Дэн заканчивал накрывать на стол, даже не оглянувшись на вошедших. Впрочем, благодаря прямой связи с корабельным эскином, киборг всегда знал, кто из команды где находится, да и слух у него был намного острее. Алексей, напротив, при виде начальства вскочил и вытянулся по струнке. «Здравствуйте, Станислав Федотович, как съездили?» «Нормально», – капитан с досадой покосился на Дэна. «Сейчас его даже ребенок не спутал бы с человеком. Стеклянный взгляд, неестественно ровная осанка и быстрые, точные, но какие-то механические движения». Если бы не новичок, Станислав, пожалуй, не сдержался бы и таки на него рявкнул, хоть и понимал, что это бесполезно. А может, Венька ошибается, и их Дэн умер на операционном столе, а пиратским хирургам удалось спасти только процессор? «Как тебе у нас? Нравится?» «Да, все отлично!» – с уже слегка раздражающим, но вполне понятным энтузиазмом воскликнул новый навигатор. «Я и не ожидал, что такой не очень новый корабль будет оборудован по последнему слову техники». «Ну, не совсем уж по последнему, справедливости ради», – заметил Станислав. «Хотя 20 лет назад подобные технологии наверняка считались революционными новинками, а то и секретными военными разработками. Но жаловаться грех». «Дэн, кончай мельтешить!» – все-таки вспылил капитан. «Я что, без руки? Сам себе кипятка не налью? Садись!» Киборг послушно отставил чайник и сел на самом дальнем конце стола. Потому что его обычное место между Полиной и Тедом успел занять ничего не подозревающий Алексей. Вечером, правда не через час, а через все три, когда уже стемнело, Полина гордо предъявила капитану картонную коробку, ходившую ходуном и издававшую непечатные звуки. Судя по царапинам на руках и даже лбу девушки, кошка дорого продала свою свободу. «И что с ней теперь делать?» – робко спросила зоолог. Любви к животным у нее несколько поубавилось, но упускать пленницу на рогу все равно было жалко. Капитан успел поужинать и отдохнуть, поэтому благосклонно посмотрел на коробку и велел: «Отнеси подальше от корабля и выпусти». Полина приободрилась, сделала умильную рожицу и с надеждой завела: «Станислав Федотович, а может...» «Полина», — с нажимом сказал капитан, давая понять, что решение окончательное и обжалование не подлежит. «Животным на корабле не место. Сегодня она в двигатель залезла, завтра на пульт во время маневра прыгнет. К тому же эта кошка явно родилась и выросла на улице. Там ей будет гораздо лучше». Девушка насупилась и поплелась выполнять приказ. В темноте земной космодром напоминал маленький провинциальный городок. Только вместо домов вдоль улиц стояли корабли. Район грузовиков был самым темным, тихим и безлюдным. Команды дальнобойщиков разбежались по барам и ночным клубам, вознаграждая себя за воздержание во время рейсов, если, разумеется, было на что гулять. Светились только корабельные маячки и голубым и алым разметка взлетных площадок. Космодром окружало силовое поле, но настоящая ограда и казалась стеной стоящих бок о бок небоскребов. Уж они-то сияли сверху донизу, будто слепянские плесневые сталагмиты. Полина воровато огляделась, чувствуя себя индейцем в резервации. Под чей бы вигвам подкинуть этот томагавк? Если Станислав Федотович прав, и кошка живет здесь с рождения, тот ее подкармливал. Или поблизости есть помойка. Ага, возле ворот вроде бы стоял мусорный контейнер. Память девушку не подвела. Контейнеров оказалось даже несколько. Для бумаги, для пластика, для технического мусора. О, для органики. Полина замешкалась. Вытряхивать ли кошку из порядком разболтавшейся коробки или кинуть вместе с ней? Сама выберется. А то уж больно царапины соднят. Как вдруг за спиной раздалось такое зловещее. Ага! Что девушка от страха сама чуть не сиганула в контейнер. Полина медленно, как застигнутый вскрытого сейфа грабитель, обернулась. И почти уткнулась коробкой в Анастасию, торжествующую одновременно как журналист. «Сенсация! Наш корреспондент раскрыл страшное злодеяние на космодроме!» И как волонтер ОСЖ. «Чутье меня не подвело! Под покровом темноты эти мерзавцы решили расправиться с беззащитным и безответным существом!» «Что там у вас, а?» Соврать, что просроченные консервы, Полина не успела. Кошка громко представилась сама. «Что вы делаете с бедным животным?» Анастасия вцепилась в коробку с другой стороны и дернула так, что Полина еле удержалась на ногах, но коробку не выпустила. «Ничего, я ее выгуливаю». «В коробке?» Корреспондентка так опешила, что разжала руки. «Она у нас очень впечатлительная», – доверительно сообщила Полина, поглаживая коробку. Доносящиеся из него звуки даже отдаленно не напоминали мурлыканье. «На поводке нервничает». «Ну какой в этом смысл? Свежий воздух к ней все равно не проникает!» «Как это не проникает?» – обиделась зоолог, поворачивая коробку другой стороной. «Вот дырочка!» Корреспондентка приложилась к ней глазом, но тут же с визгом отскочила. Длинная когтистая лапа приветственно помахала спасительнице и втянулась обратно. «Какая невоспитанная кошечка!» – выдохнула Анастасия, причем осуждение в ее голосе явно относилось к воспитателям. «Может, передадите ее в наш приют? В интересах животного мы стараемся идти навстречу его хозяевам, даже если испытываем к ним неприязнь. Подпишите добровольный отказ от кошки, и мы не применим к вам никаких штрафных санкций». Полина уже собиралась согласиться, несмотря на неприязнь взаимную, как вдруг вспомнила, что у спасенных зверюшек два выхода из приюта. Судя по краткому, но яркому знакомству с характером кошки, шансов пройти психологические тесты у нее не было. «Нет», – отрезала девушка, крепко прижимая к себе ящик. «Мы слишком ее любим». «Но ваш эгоизм губит ее! Неужели вы этого не понимаете?» – патетично воскликнула корреспондентка. «Вечные перелеты, перегрузки, неправильное питание!» «А про питание-то вы откуда знаете?» – обиделась Полина. «У нее тусклая шерсть!» – парировала защитница животных. «Значит, в ее рационе не хватает витамина Е. Небось, сухим кормом кормите или вообще объедками со своего стола?» Полина хотела возразить, что вовсе не объедками, а целой жареной куриной ногой, но вовремя вспомнила, что на земле это приравнивается к каннибализму. «Мы учтем ваши рекомендации», – ехидно пообещала девушка, разворачиваясь обратно к кораблю. Корреспондентка за ней не пошла, но Полина до самого трапа чувствовала, как ее спину покалывает неприязненный взгляд. В пультогостиной уже никого не было, все разбрелись по каютам. Капитан вряд ли успел так быстро заснуть, к тому же он любил почитать перед сном, но Полина не рискнула его тревожить. «Ну и ладно», – малодушно подумала она, – «пусть кошка у меня переночует, а утром решим, что с ней делать». Накануне отлета Станислав традиционно спал плохо, с красочными, но скорее муторными, чем страшными сновидениями. Сон более-менее наладился только с рассветом, поэтому нежное «Доброе утро, милый!» вызвало у капитана жгучее желание придушить любвеобильную дамочку подушкой. Станислав пощупал вокруг себя в поисках той и другой, но потом сообразил, что голос доносится из коммуникатора. «Маша!» – страдальчески пробормотал Станислав, жалея, что ком надет на руку, и у него сложная застежка. Иначе им можно было бы запустить в стену. «Какого черта? Я же 100 раз приказывал называть меня капитаном. Неужели так трудно запомнить?» «Доброе утро, милый капитан!» – послушно повторил Искин. «К тебе гости!» «Кто?» – капитан сощурился на часы. Время было на грани приличия, хотя команда наверняка еще спала. «Что им надо?» «Похоже, это новые клиенты. Обслужишь?» «Заказчики, Маша, заказчики!» Станислав кое-как воздвигся с койки, на ощупь сдернул со стула брюки и насадил на голову фуражку. «И да, я с ними поговорю. Открой шлюз!» По пути капитан сообразил, что не помешало бы надеть еще и китель или хоть рубашку, чтобы произвести на клиентов более выгодное впечатление, но было поздно. Они уже заходили в пультогостиную, точнее, заползали. То, что побольше, напоминало вставшего на дыбы кузнечика. Длинное, тощее тело, треугольная голова с огромными фасетчатыми глазами, черный хитиновый покров, причудливо расписанный ярко-синими алыми пятнами и 4 парных пучка щупалец вместо верхних лапок. Нижнее заменял толстый смеящийся хвост. То, что поменьше, раза эдак в 1,5, походило на матрешку, сделанную по мотивам первого чудища. Щупальца плотно прижимались к бочкообразному телу, подбородок лежал на выростых складках шеи, как на стопке блинов, а пятна были крупнее, но бледнее и реже. Несколько секунд Станислав тупо пялился на гостей, пытаясь понять, вправду ли он вышел из каюты или всего лишь перевернулся на другой бок, и эта абстракция ему снится. «Доброе утро, капитан!» – булькнул, проскрипел высокий, и Станислав наконец определился. Перед ним действительно стоит парочка миракийцев. Прежде капитан видел их представителей всего 1 раз. Раса была мирной и малочисленной, хотя уже давным-давно открыла выход в космос. То ли размножались медленно, то ли не могли жить на других планетах. Хотя вон стоят даже без респираторов. «Доброе», — согласился Станислав, старательно подавляя зевок. «Вдруг инопланетянин решит, что человек скалит на него зубы? Чем могу служить?» «Диспетчер космопорта сообщил нам, что вы отправляетесь в сектор В-46». Миракиец говорил на космолингве очень правильно, но так странно растягивал, либо, напротив, сминал слова, что было ясно. Его горло предназначено для совсем иных звуков. Станислав Федотович присмотрелся и понял, что гость издает их на вдохе, раздувая брюхо. «В том числе», – вежливо ответил капитан, припоминая, что Мирак находится в этом же секторе. «Хотите, чтобы мы туда что-то доставили?» «Да!» – инопланетянин коснулся пары щупалец своего по-прежнему безмолвного и как будто чем-то одурманенного спутника. «Нахс!» «Но это не пассажирское судно?» – слегка растерялся капитан. «Боюсь, мы не сможем обеспечить вам должный уровень комфорта. К тому же Станислав замялся, намекая, что понятия не имеет о жизненных потребностях миракийцев. Может, им озонированный воздух нужен, кислотный душ или вакуумный туалет?» «Наша раса крайне прихотлива», – развеял капитанские опасения инопланетянин. «Мы способны существовать в куда большем диапазоне температур среди излучений, чем люди. Нас устроит любое помещение, где мы сможем вытянуться в весь рост и пристегнуться на время перегрузок». «У нас есть несколько свободных кают», – признался Станислав, все еще колеблясь. «Но мы не рассчитывали на пассажиров. Придется срочно пополнять запасы провизии и воды». Синие отметины на лбу миракийца потемнели еще больше. «Стоит беспокойство», – проскрипел он. «В это время цикла мы не пытаемся». «Но почему бы вам просто не купить билет на один из этих красавцев?» Станислав кивнул на ряд почти одинаковых межзвездных лайнеров, различающихся только корпоративной расцветкой. «Мы опоздали на свой рейс!» Инопланетянин мелко задрожал боками, выражая скорбь или досаду. «А следующий бог где-то только через неделю. Мы не сможем позволить себе такую задержку. 2 целых 3 дня. Вы наш единственный шанс попасть на брак вовремя». «А зачем вам туда?» Неделикатно, но благоразумно поинтересовался Станислав. Не хватало еще связаться с нелегальными беженцами или, хуже того, преступниками в розыске. «Традиции нашей расы», — коротко ответил инопланетянин. «Мы должны встретить 17-й весенний прилив на родной планете, иначе наши жизни утратят смысл, а души не вернутся в прародитель океан». «То есть это нечто вроде паломничества?» — на всякий случай уточнил капитан. «Да», — помедлив подтвердил миракиец. «Хотя в вашем языке для этого есть более подходящее слово». «Миграция», — внезапно подал голос его спутник, и, округлив пасть, издал низкое горловое гудение, едва уловимо меняющее тональность. Первый миракиец ответил ему утробным бульканьем и снова обратился к Станиславу. «Мы сплатим вам 300 единиц». «При условии, что вы доставите нас на мерок не чем через 5 дней». «Хорошо, по рукам, в смысле договорились», — с легкой обидой согласился капитан, догадавшись, что разговор был в духе. «Да предложи ты ему, наконец, денег, людей интересует только это. Где ваш багаж?» «Здесь», — инопланетянин бережно переплел щупальца на животе. «Больше нам уже ничего не нужно». Оставив миракийцев обживаться в каютах, Станислав задержался в коридоре, почесывая макушку под фуражкой. Надо бы предупредить команду о пассажирах, ибо внезапно встретить их в санузле означало остаться там еще надолго. Но, похоже, все остальные еще бессовестно дрыхли. Только за дверью Полинной каюты слышалась какая-то возня. Станислав постучался, дождался сонного «Да, войдите», и сенсор замка сменил цвет с красного на зеленый. Едва дверь приоткрылась, как кошка выскочила из-под кровати, проскользнула меж капитанских ног и унеслась в неизвестном направлении. «Полина!» – возмутился Станислав, запоздало подскакивая. «Я же приказал тебе избавиться от этой дряни!» «Я пыталась!» – печально зевнула девушка, но наткнулась на эту сумасшедшую волонтершу с микрофоном. «Пришлось вернуться!» «Что, она всю ночь у нашего корабля крутилась?» – изумился капитан, выглядывая в иллюминатор. За ним порошил мелкий снежок. 100 лет назад, до глобального потепления, в середине декабря здесь лежали бы сугробы до пояса. А сейчас земля едва подернулась тонкой белой пленочкой, на которой отчетливо пропечатались чьи-то следы. «Не знаю, я больше не выходила», – чуть виновато призналась Полина. «Струсила. Если кошка для них ценнее грузовика, то за ее вышвыривание, наверное, полагается смертная казнь». Станислав поскреб подбородок и нехотя решил. «Ладно, выпустим кошку в следующем порту. Только поймай ее поскорее, пока она снова куда-нибудь не залезла». Полина так тоскливо посмотрела на капитана, что тот вспомнил, что сам еще с утра не умывался, не брился, не пил кофе и вообще стоит перед подчиненной босиком и в растянутой майке. Кашлянув, Станислав коротко сообщил девушке новости и отправился приводить себя в порядок. К завтраку миракийцы не вышли, повторив, что в этом нет нужды. Даже на халяву. «Может, они как удавы?» – предположил Теодор, без интереса ковыряясь в отбивной земного производства. Без добавок, консервантов, красителей и настоящего мяса. «Проглотили по кролику и месяц переваривают. Надо бы на всякий случай в энциклопедии почитать, что там за кроликов они глотают». Вениамин предпочел булочку с маслом, купленным на отсталой сельскохозяйственной планете, где молоко добывали из допотопных коров, а не из ферментационного аппарата. Масло подозрительно пахло сливками и было плебейского желтого цвета, но доктора это не смущало. «Кстати, кто куриные окорочка доел, признавайтесь? В холодильнике вчера 2 штуки оставалось». «Я», – мужественно соврала Полина. Кошка, в отличие от людей, экологически чистую, этически безупречную отбивную есть отказалась. «Ты же не любишь курятину», – удивился Теодор. «Все познается в сравнении», – девушка выразительно посмотрела свою тарелку. По-хорошему, надо было заполнить кладовую еще в позапрошлом порту, но со Станиславом рассчитались только на земле, там же пришлось и закупаться. Про зарплату команда тактично не напоминала, чтобы не расстраивать капитана еще больше. В пульт-гостиную с опозданием вошел Алексей, босиком и с ботинком в вытянутой руке. «У меня такое ощущение», – неуверенно сказал новичок, поднося ботинок к носу, морщась и снова его отодвигая, «что туда что-то пролили». Алексей, видно, успел претерпеться к запаху, потому что остальные члены экипажа учуивали без дотошного принюхивания, когда парень только появился в дверях. «Я бы даже сказал, отлили», – злорадно заметил Теодор, отодвигая тарелку. «Нечего было каюту нараспашку бросать. По инструкции, во время стоянки двери всех отсеков должны быть закрыты. Я же предупреждал. Во избежание утечки либо проникновения чужеродной биомассы». Станислав кашлянул и выразительно посмотрел на пилота. «Если бы за каждое нарушение устава гражданского космофлота платили по единице, то за минувшие 2 месяца Теодор сколотил бы миллион. Каюту, правда, пилот закрывал, чтобы чужеродная биомасса не ужасалась царящему там беспорядку». «Но я же выходил всего на 5 минут в уборную», – отчаянно защищался Алексей. «Кошке 5 минут тоже хватило». «А разве она до сих пор на корабле?» – изумился новичок. Полина заерзала под его взглядом и смущенно пообещала. «Сейчас доем, обязательно ее поймаю». «А мой ботинок?» «Хорошо, хорошо», – девушка брезгливо взяла ботинок 2 пальцами за задник. «Попробуй его отмыть. Ой, слышите?» Члены экипажа друг за другом повскакивали с места и прильнули к иллюминаторам. За столом остался сидеть только Дэн. Камеры наружного наблюдения передавали Маше и заодно киборгу изображение сразу 2 точек. По космодрому медленно ехала бронированная машина, сопровождаемая 2 полицейскими флайерами. Один спереди, другой сзади. За ней шлейфом тянулась толпа с плакатами на щитах и растяжках. В первом ряду, кто бы сомневался, маршировала Анастасия, на ходу что-то упоенно вещавшая в микрофон. «О боже, неужели еще одна кошка?» – обреченно предположил Станислав. «Нет», – получше присмотрелся Вениамин, – «кажется, это наш последний груз доставили». «Не многовато ли народу для его перевозки?» – скептически заметил Теодор. «Станислав Федотович, а что там?» «Елка», – недоуменно пожал плечами капитан. «Какая еще елка?» «Самое обычное», – Станислав сверился с записями комма. 1,40 м с корнями, в ящике с питательной средой. Какой-то ностальгирующий мигрант пожелал встретить Новый год с настоящей живой елкой. «Теперь понятно, почему тот старичок так радовался, что мы согласились ее взять», – обреченно сказал доктор. «Все местные компании понимали, чем пахнет этот контракт». «Да ну», – не поверил капитан, – «это же просто дерево. Какие с ним могут быть проблемы?» Толпа приблизилась настолько, что стали видны надписи на плакатах. «Планета – наш общий дом. Не позволим расхищать природные богатства. Дерево – не игрушка для олигарха. Остановим незаконную древоторговлю. Человек – царь природы, а не ее владелец. И совсем уж феерическое – мы все братья по ДНК». Судя по физиономии носителя, ДНК у него было даже не еловое, а дубовое. «Большие», – вздохнул Вениамин. «Но это же полный идиотизм!» Станислав обернулся и осекся на полуслове. Кошка стояла посреди стола и лакала кофе из капитанской кружки, засунув туда морду по самые уши. Хвост торчал вверх, как перископ, тут же уловив изменение обстановки. Кошка подняла голову, нахально сказала «мяу!» Дескать, ну и гадость вы пьете! Спрыгнула на пол и умчалась в коридор. Опрокинутая кружка закрутилась между тарелками, кофе тонкими струйками потекло на пол сразу с 2 сторон стола. «Какого черта ты ее не схватил?» – рыкнул Станислав на Дэна. «Вы не приказывали», – вяло ответил Рыжий. Капитан скрипнул зубами, но так и не приказал, понимая, что тогда киборг послушно кинется ловить животное, а это сейчас совершенно не кстати. Наскоро поправив фуражку и проверив, не наперекосяк ли застегнут китель, Станислав схватил папку с документами и, прижав ее словно щит к себе, отправился на смертный бой с общественным мнением. Снаружи только этого и ждали. Стоило капитану выглянуть из шлюза, как стоявшая на изготовку корреспондентка развернулась к нему спиной, как к эффектному заднему фону, и дала первый пристрелочный залп. «Канал «Младший и лучший», корреспондент Анастасия Сметанчук. Мы ведем прямую трансляцию с места событий. Нашим постоянным зрителям оно уже знакомо. Вчера общество спасения пыталось достать из-под этого корабля несчастную кошку, загнанную туда безответственностью, а той жестокостью его хозяев. А теперь эти пособники браконьеров собираются вывести с земли целое дерево». Два боязливо озирающихся грузчика как раз выкатили из броневика прозрачный контейнер с елкой. Прямо сказать, Анастасия ей сильно польстила. 1.40 м елка была вместе с горшком и прозрачным куполом, а судя по редким и чахлым веткам, браконьеры оказали ей благодеяние. Но демонстранты уставились на нее так, словно она была по меньшей мере из золота. «Почему браконьеров?» – Станислав потряс стопкой справок. «У нас все документы в порядке». «Коррупция!» – презрительно бросила девица. «В то время как планета задыхается под слоем бетона, продажные чиновники без зазрения совести лишают наших детей последних островков дикой природы. Но мы докажем вам, что за деньги можно купить далеко не все!» Капитан недоверчиво присмотрелся к елке, так как будто виновато съежилась под его взглядом. «Но в сертификате указано, что она выращена в теплице специально на продажу». «И что?» – ничуть не смутилась корреспондентка. «Дерево должно остаться в родной почве, а не улететь с земли в неизвестном направлении. А если алчные фермеры начнут выращивать на продажу детей, вы тоже согласитесь их перевозить?» «Но это же совсем другое», – возмутился Станислав. «Почему? Все божьи создания уникальны и равны друг перед другом», – отчеканила корреспондентка. «Кстати, где ваша любимая кошка? Я не удивлюсь, если ночью ее умертвили и выбросили в мусорку, как надоевшую игрушку». Анастасия сделала такой выразительный жест, что капитан содрогнулся, представив, что в ее руках могла оказаться его шея. «Ну-ка, предъявите ее нам!» «Кисонька спит в своей каюте», – выкрутился Станислав. «И я не собираюсь нарушать покой животного ради чьей бы то ни было прихоти. А ваша дикая ель отметит Новый год и через 3 месяца вернется на землю. Тогда можете сажать ее куда хотите, хоть посреди космодрома. Вон дырка в бетоне уже есть». «Вы можете гарантировать нам ее возвращение в целости и здравии?» – саркастически поинтересовалась Анастасия. Грузчики подкатили контейнер к входу в грузовой отсек, тут же наперегонки кинулись обратно к броневику и заперлись изнутри. Станислав поймал себя на мысли, что страстно им завидует. Задраить-то шлюзы несложно, но как взлететь в толпе, плотно обступивший корабль? Капитан обернулся к столпившейся за спиной команде посоветоваться, и тут его осенило. «Я? Нет! Но вы можете!» – воскликнул он, шагая навстречу корреспондентке и порывисто хватая ее за руку. «Мне тоже очень не нравился этот заказ, но я не знал, что тут можно поделать. А теперь знаю, вы должны полететь с нами и проконтролировать, чтобы с драгоценного дерева не упало ни иголочки». «Я?» – опешила корреспондентка. «Вы единственная, кому я могу доверять», – прочувственно заверил ее Станислав. «И кошки наши вы сразу понравились. Может, хоть в ваши туфли она гадить не будет». «Это всего на 3 месяца», – подключился к уговорам Вениамин. «Мы выделим вам лучшую каюту, так что даже стул есть и откидной столик». 3 месяца?» – Анастасия попыталась выдернуть руку, но бывший космодесантник этого словно не заметил, продолжая широко улыбаться волонтерше. «Примерно 2 недели придутся на стоянке», – успокоил ее доктор. «Там можно будет выйти в инфранет и нормально помыться». «Ой, как здорово!» – Полина с восторженным визгом повисла у Анастасии на шее и громко чмокнула корреспондентку в щеку. «Вы не представляете, как мне, биологу, тяжело среди этих, без единомышленницы, с которой можно поболтать многодневными унылыми перелетами. Уверена, мы станем закадычными подругами». «Вы сможете написать об этом путешествии замечательную статью!» Вениамин совершенствовал актерское мастерство прямо на глазах. «Да что там, целую книгу! Но я не могу!» Анастасия задравленно огляделась, однако толпа поддержала команду одобрительным ревом и потрясанием плакатами. «Завтра у нас акция протеста против негуманных инсектицидов! Послезавтра благотворительный аукцион!» «Ерунда!» – отмахнулся Станислав. «То есть, конечно, это очень важные дела, но их вполне можно переложить на другого волонтера. А это ваш шанс спасти реальную хвойную жизнь! И ваш долг, между прочим!» – сурово добавил он и уже всерьез потянул Анастасию в шлюз. «Отпустите меня!» – исторически взвизгнула корреспондентка, раскорячиваясь в проеме. Капитан тут же разжал пальцы, но уставился на Анастасию с таким укором, что симпатии толпы безоговорочно переметнулись на его сторону. Судя по участившимся выкрикам, волонтерше предстояло отправиться в путешествие, даже если для этого ее пришлось бы привязать к фюзеляжу. Корреспондентка соскочила с трапа, отряхнулась и, словно упавшая на все четыре лапы кошка, как ни в чем не бывало, воскликнула. «В вашей команде есть биолог? Но это же полностью меняет дело! Уверена, во время пути вы сможете обеспечить елке необходимый комфорт и проследите, чтобы она вернулась на родину в целости и сохранности!» «Но это такая большая ответственность! Я не уверена, что справлюсь!» – закокетничала Полина, потупившись. «Справитесь!» – решительно заверила ее Анастасия. «Я дам вам значок члена общества второй степени. Он поддержит ваш дух в трудную минуту!» «Я буду носить его с гордостью!» На взгляд Станислава Полина уже несколько переигрывала, но выпеченная для награды грудь успешно отвлекла общее внимание. Затем последовала получасовая патриотическая речь корреспондентки и двухминутная вымученная ответная, обмен взаимными любезностями и пожеланиями удачи. Капитану всучились десяток плакатов на память и одного младенца на подержать. Какая-то экзальтированная старушка пожелала непременно обняться и расцеловаться со Станиславом, причем отрывать ее пришлось двоим полицейским. Про елку в суматохе чуть не забыли. Если бы Михалыч, потихоньку затащивший ее внутрь, так и осталось бы стоять у грузового отсека. «Дурдом!» – выдохнул Станислав, прислоняясь к спиной к наконец сомкнувшимся за ней створкам и ошалело мотая головой. В иллюминаторы было видно, как слегка подгоняемая полицией толпа расступается, освобождая взлетную площадку. «Вот что, ребята, давайте-ка поскорее сматываться отсюда. Лучше на орбите повисим». «Точно!» Теодор уже сидел в пилотском кресле, развешивая вокруг себя нужные виртокна. «Эй, а это что такое?» «Маршрутный файл», — самодовольно сообщил Алексей. «Я тебе его только что сбросил». «Но у нас уже была трасса», — возмутился Теодор. «Дэн ее я еще позавчера сдал». «Я видел», — скривился Белобрысый. «А теперь гляньте на мою». «Хм, действительно, на 5 дней короче». Капитан недоверчиво присмотрелся к схеме, но ни одной красной метки, означающей повышенный риск для корабля, на ней не было, да и желтые попадались реже, чем в варианте рыжего. «Как тебе это удалось?» «Искин всегда выбирает усредненные варианты», — скромно пояснил Алексей. «У него нет ни воображения, ни интуиции, поэтому в творческих профессиях он никогда не заменит человека». «Хм, тоже мне творец, до сих пор как-то летали и ничего», — проворчал Теодор. Станислав покосился на Дэна, но тот продолжал сидеть за столом с таким отстраненным видом, будто происходящее его вообще не касалось. «Ну, значит, теперь будем летать еще лучше», — громко сказал капитан. «Давай, Тед, раскочегаривай жестянку».